Вы слушаете «Стихи» на Народном славянском радио. Зима. Январь. Автор стихотворения Елена Левина. Всю землю пелена окутала, одела. Стоят деревья сонные в тиши. Белым-бело под вьюжные метели растут сугробы, словно шалаши. Зима поет, баюкает, слагает свою легенду из снегов и вьюг. Над нами птицы белой пролетая, большим крылом покроет все вокруг. Поспи, родная, силы прибавляя, поет она земле, укрытой до поры. Придет весна, и птичек звонких стая тебя разбудит, ты родишь дары. Я для тебя тружусь, верчусь, стараюсь, рассыплю снег, морозцем угощу, льдом реки закую, воды едва касаясь, чтоб отдохнула ты, тепло я не впущу. И солнце попрошу светить совсем немного, холодным ветром тучи пригоню, метелью замету я снежную дорогу, и все былое вмиг я прогоню. Я лишь на время править миром буду. Придет весна, растопит мне снега, цветущие луга появятся повсюду, омоют снова реки берега. По новой день и ночь пойдут крутиться, жизнь возвратится в рощах и полях. Проснется все и снова возродится в наряде новом матушка-земля. Стихотворение читала Елена Левина. Больше интересных стихов читайте на сайте Народного славянского радио словрадио.орг.